Глава 5. Властелин раскрывает инкогнито. На этот раз Редиус пожаловал ко мне лично. Мы с Каем как раз заканчивали партию в карты, вспоминая достопамятную игру на погосте, когда раздался стук и ректор появился на пороге. Каю я пока не успел рассказать о своих приключениях, поэтому демон вопросительно покосился на меня, словно интересуясь, что успел натворить. Я пожал плечами и обернулся к Редиусу. «Добрый вечер, господин ректор!» «Ринальд!» Тот глядел на меня обреченно. «Я, конечно, все понимаю. Но за что вы чуть не оставили калеками троих парней? Я едва утихомирил их родителей. Кстати, не последних людей при вашем дворе». «Да?» «Надо же, а мне физиономии этой троицы показались незнакомыми». «Странно, что я их не помню. Быстро же, детки, нажаловались мамочкам. Так что, Редиус, будете меня воспитывать?» «Что вы, ваше темнейшество?» Ректор прятал взгляд. Наверное, ему хотелось провалиться сквозь землю, но и не прийти он не мог. «Я просто хотел узнать, что произошло на самом деле, потому что, если верить Диону и его друзьям, они мирно беседовали с девушкой, когда ты на них напала, то есть вы». «Можно на «ты», ректор. Я не кусаюсь. Как же мне надоели эти формальности. Хотите знать правду? Эти трое во главе с Дионом хотели изнасиловать некую Карен. Конечно, я не мог пройти мимо. Теперь у одного ожоги, у второго что-то с челюстью, а третий как раз их унес». «Они за это ответят». Редиус сжал кулаки. «Молодец, ректор. Я в нем не сомневался». «И будут исключены из Академии», намекнул я осторожно. «Именно», — кивнул демон. «Но если будут еще подобные случаи, сообщайте мне. Я ректор этой академии, мне и принимать меры». «Договорились». Я протянул Редиусу руку. Тот словно не поверил своим глазам, но руку пожал. Похоже, мы наконец-то друг друга поняли. «Энтериаль говорил, что вы... ты хочешь завтра раскрыть свое инкогнито?» — спросил Даниэль напоследок. «Придется», — развел я руками. «Видишь ли, я объявил во всеуслышание, что отправляюсь в Академию. Темный властелин должен держать слово, хотя, признаюсь, мне бы не хотелось излишней шумихи». «Да, ничего хорошего от твоего заявления ждать не приходится», — согласился Редиус. «А что, если объявить властелином кого-то другого? Студенты не бывают дальше соседнего городка. Откуда им знать, как властелин выглядит на самом деле?» «Я думал об этом. Хоть один человек, тут и демон, понимал, почему не хочу раскрывать свою личность. Но, видишь ли, морок — вещь трудоемкая. Постоянно поддерживать его на ком-то другом не получится. А назначить властелином первого попавшегося не выйдет. Опять-таки, мои государственные дела никуда не делись. Я собираюсь всего лишь совмещать их с учебой, так что придется». «Тебе виднее». Редиус склонил голову. «Что ж, тогда я пойду, проведаю кое-кого в больничном крыле. До завтра». Стоило за ректором закрыться двери, как заговорил Кай. «Эрин, почему я узнаю о твоих похождениях последним?» «Потому что ты был на парах. А потом уже не о чем было говорить, я сам разобрался». «Сам? Сколько раз тебя просить, чтобы был осторожнее?» «Ну вот, теперь и Кай меня отчитывает. Вообще, после той битвы, в ходе которой я лишился тьмы, все почему-то то ли считают меня до сих пор умирающим, то ли боятся, что выкину нечто подобное». И это начинало надоедать. «Кай, я могу за себя постоять», — напомнил я другу. «В твоем дворце мы видели как». А вот это было уже больно. Сразу вспомнился Дел. Не к добру. Я вообще старался не вспоминать о кузене. Забыть, словно ничего и не было. Даже не спрашивал у мрака, как он там. Да и война не способствовала размышлениям. Но сейчас, когда голова не была занята проблемами государственной важности, в сердце неожиданно всколыхнулась тоска. Кай прав. Единственный раз я не смог победить врага, потому что он прятался под личиной друга. «Что не так?» Кай сразу заметил перемену настроения. Эрин, можешь злиться сколько угодно, но ты знаешь, что я прав. Это не значит, что ты не должен был вмешиваться. Должен был и вмешался. Просто будь осторожнее. Ладно. Я подхватил на руки Шуна. Точно. Я же собирался сходить к Наарин, чтобы она помогла мне кое с чем. Где ее поселили? На первом этаже. Загадочно произнес Кай. Понятно. Поближе к Антериалю. Бабуля решительно взялась за эльфа. Которым ее мужем он будет? Кажется, четвертым. Я спустился на первый этаж и быстро отыскал нужную дверь. Конечно, меня не так прельщал язык шишик, как возможность ненадолго сбежать из комнаты. К счастью, Наарин оказалась у себя. И совсем не удивилась моему визиту. «Эрин», — в голосе звучала искренняя радость. «Проходи, мальчик мой, что случилось?» «Ничего». Я пересадил Шуна на столик и окинул беглым взглядом пока еще безликую комнату. Кровать, стол, кресло, шкаф — ничего необычного. «Думал, ты останешься жить Славе». «Увы, он уже взрослый эльф», — вздохнула Наарин. «Я буду только мешать. Но это не значит, что Лаве будет доставаться меньше внимания». Прозвучало как угроза. Я даже посочувствовал другу. Наарин слишком любит внука, чтобы оставить того без присмотра. Придется им с Ранибеттой встречаться на глазах у бабули. И врагу не пожелаешь. Я вообще по делу. Я вспомнил, зачем шел к Наарин. Хочу изучить язык шишик. Поможешь? Конечно. Лицо бабули озарилось, и она стала еще прекраснее. Садись поудобнее, Ринальд. Будем учиться понимать Шуна. Конец вечера прошел гораздо лучше, чем его начало. Я усадил Шуна перед собой и пытался с ним договориться на его языке. Получалось с трудом. Шун издавал звуки, очень напоминающие смех, и бегал туда-сюда, пока я старательно повторял за Наарин. Зато к полуночи Ри-на-ри и Нарина приобрели хоть какой-то смысл. «Для первого урока ты делаешь большие успехи», — тепло улыбнулась Наарин. «Стараюсь», — подмигнул я бабуле и снова сосредоточился на малыше. А когда проснулся, не сразу понял, где нахожусь. Комната показалась незнакомой. А потом вспомнил, что от Наарин так и не ушел. Вот позор. Уснул прямо в процессе изучения шишижьего. Зато бабуля укрыла меня одеялом и стерегла мой сон, потому что в утренней дреме услышал. «Оставьте мальчика в покое, дайте ему выспаться». Сначала это показалось сном, но, учитывая, где я проснулся, стало частью яви. Тихонько пробрался на свой этаж, умылся и переоделся. Кай куда-то успел унестись. И что-то мне подсказывало, что я безнадежно опаздывал на первую пару. Взглянул на часы. Так и есть. Можно не спешить, до ее конца оставалось не более четверти часа. Поэтому медленно пошел к оранжерее, где уже готовили места для арацений, миновал переход и очутился в коридоре академии. «Эрин, вот ты где!» Редиус появился, как злой дух из кувшина. «Идем, только тебя все и ждут». «Меня? Зачем?» Мысли мелькали в голове, пытаясь выстроиться в слаженный ряд. «Ректор решил призвать меня в свидетели по вчерашнему делу?» «Да, скорее всего. Что ж, расскажу все, как было». Но вместо того, чтобы подняться в кабинет Редиуса, мы свернули к залу общих собраний. «В академии происходит что-то, о чем не знаю?» Ректор поправил плащ. Что-то вид у него больно торжественный. И распахнул передо мной двери. «Его темнейшество Ринальд III, правитель Тервина!» — раздался чей-то зычный голос. «А я понял, что кого-то убью. И этим будет тот, кто задумал подобную пакость, не спросив меня. Даже не намекнув. Я сам в состоянии выступить перед студентами. Зачем устраивать балаган?» В общем, порог переступил в совсем нерадужном настроении. И, кажется, всех проняло. Студенты и профессора мигом склонились в поклонах, словно ими командовал невидимый дирижер. «Привыкайте, ваше темнейшество». Зато в коридоре всегда будут чистые полы от такого количества желающих вытереть их рукавами и головами. «Рад приветствовать вас, господа!» Я постарался загнать жажду убивать подальше и держать лицо. По рядам студентов все-таки пролетел шепоток удивления. Да, не мою персону они ожидали увидеть. И теперь некоторые стремительно белели. Те, кто успел наступить мне на больную мозоль. Одногруппники, наоборот, приосанились от гордости. Еще бы, учиться с самим темным властелином. «Ваше темнейшество», — Редиус указал на трибуну. «Понятно. Ждут от меня какой-то речи». Я расправил плечи и гордо прошествовал к возвышению. «Профессора, кураторы, студенты!» Голос волной разнесся по залу. «За последние 2 месяца я имел возможность наблюдать за жизнью Академии изнутри. С одной стороны, мне понравилось то, что увидел, потому что именно здесь будущие маги Тервина постигают магию и науку. Понравилось настолько, что я сам решил продолжить образование именно в этом учебном заведении». Раздались восторженные возгласы, но Редиус поднял руку, и они замолчали. «Но, признаюсь, меня постигло некоторое разочарование». Ректор ощутимо побледнел. «Например, тот факт, что некоторые студенты мнят себя выше других и позволяют себе нападать на беззащитных девушек в парке Академии. Предупреждаю сразу, я все равно узнаю, и в следующий раз не буду так добр, чтобы просто выставить виновных за ворота. Наказанием за подобные преступления будет смерть». Раздались робкие аплодисменты. К ним присоединились еще и еще. «Надо же, не боятся умереть». Или делают вид, что не боятся. «И еще одно!» Неожиданная мысль пришла в голову. «В ваших интересах постараться в этом семестре. Тот студент, у которого будет самый высокий рейтинг по итогам семестра, получит приглашение на зимний бал по поводу моего дня рождения в Тервин». Толпа загудела, зашушукалась. Их уже не пугало даже мое присутствие, потому что бал в моем дворце... Это, во-первых, привилегия, за которую каждый год сражаются десятки высших родов. Во-вторых, небывалая честь для простых студентов. И, в-третьих, возможность завести нужные связи. Теперь студенты будут из кожи вон лезть в учебе, чтобы заработать это право. «Возвращайтесь к занятиям», — милостиво разрешил я. «Да здравствует его темнейшество Ринальд!» Выкрикнул кто-то и фразу подхватил весь зал. «С войны мой авторитет вырос. Раньше они бы и не пискнули, пока я не покинул собрание. А теперь вон, приветствуют, не боясь упасть замертво. Или это я теряю хватку?» Но раздумывать над этим было некогда. Я шел по коридорам, прекрасно зная, что нужный субъект вот-вот попадется на пути. Иначе быть не может. И мои поиски увенчались успехом. «Ты куда, Эрин?» — возник в коридоре Энтериаль. «У тебя же лекция в другом крыле». «Следишь?» — резко обернулся я. «Ну, следи и следи. Только не забывай, что за чрезмерное усердие можно и головы лишиться». «О чем это ты?» — нахмурился эльф. «О сегодняшнем балагане. Что ты устроил? Только не отнекивайся, я знаю, что это ты». «То, что давно следовало сделать». Энтериаль и не думал отпираться. «Враги и так знают, кто ты, а студенты теперь пасть стерегутся. Причем не только совать нос в твои дела, но и таких случаев, как в парке, станет меньше. А тебе не кажется, что их должно стать меньше благодаря работе кураторов, и тебя в том числе, а не потому, что я могу случайно пройти по дорожке?» «Зол ли я был?» «Не то слово зол». И хотелось заставить Энтериаля пожалеть о том, что он сделал. Но эльфа было не пронять. Он оставался совершенно спокойным, будто я разговаривал со стеной. «Мы уничтожили заговорщиков. Опасность миновала, оставь меня в покое!» Выпалил я и пошел прочь. Надо остыть, пока не наломал дров. Иначе, боюсь, кому-то не сдобровать. Я влетел в общежитие. Во тьму пары. Лучше перепишу конспекты за время пропусков. И никого не убью. «Эрин!» — Послышался в коридоре знакомый голос, и дверь отворилась. Лайла, необычайно хорошенькая, в небесно-голубом платье застыла на пороге. «Элеон сказал, что ты здесь. Здравствуй». Эльфийка впорхнула в комнату и потянулась за поцелуем. «Здравствуй». Я обнял ее, вдыхая родной запах. «Как добрались?» «Хорошо. А ты почему хмуришься?» Лайла коснулась морщины между бровей. «Ты же сам хотел в академию. Что изменилось?» «Кто-то слишком много себе позволяет», — уклончиво ответил я. «Не злись. Мы снова с тобой. Значит, все будет в порядке», — улыбнулась Лайла, и моя злость испарилась без следа. Я улыбнулся в ответ и привлек ее к себе. «Эрин!» — раздался вопль в коридоре, и Лави влетел следом за сестрой. «Эрин, там, там...» «Что?» — спросил я. «Чудовище? Бабуля? Подружки мрака?» «Незнакомый парень в моей комнате», — отчеканил эльф. «А вот это уже интересно. Неужели сосед пожаловал? Любопытно взглянуть». «Идем, разберемся с захватчиком». Я подхватил Лайлу под руку и увлек за собой. В любом случае, это куда интереснее, чем изучать конспекты и злиться на невыносимого начальника безопасности.